Я хочу проповедовать на очень важную, насущную тему, которая абсолютно каждому необходима. Читаю текст, который записан в послании апостола Павла Римлянам, 12 глава, с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Почтительности друг друга предупреждайте. Я хочу проповедовать о важности братолюбия. Слово «братолюбие», я думаю, даже и объяснять не надо, правда? Оно состоит из двух слов «брат» и «любить». Конечно, это не относится только к мужской половине церкви. Братолюбивые – это братья любят братьев, а сестры, сестер как бы и не обязательно любить. Я думаю, что речь идет и о том, чтобы и сестры, сестер любили, и братья, братьев, и взаимно друг друга, чтобы христианской, христовой любовью любили. И в этой проповеди я хочу рассмотреть такой вопрос. Это признаки братолюбия. Как выглядит братолюбие? Чтобы нам иметь ясные и четкие ориентиры и к этому стремиться. Братолюбие – это необходимое условие, чтобы наша жизнь прославила Бога. Братолюбие – это необходимое условие, чтобы мир сориентировался и узнал, где Церковь Божья. Христос сказал, потом узнают все люди, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот как неверующие люди могут узнать, что мы настоящая церковь Христа, когда будем иметь настоящее братолюбие между собой. Братолюбие – это условие, чтобы на небо попасть. Ни один верующий человек, который не способен, не научился любить братьев, сестер, не сможет попасть на небо. Просто это невозможно будет. И в общем, братолюбие – это необходимое условие созидания церкви поместной. Если в поместной общине мало или отсутствует братолюбие, эта община обречена на умирание. Она не сможет расти ни духовно, ни количественно. А там, где братолюбие, там идет созидание. И апостол Петр, он показывает источники, апостол Павел показывает источники, откуда начинается братолюбие, как оно в человеке воспитывается. В общем, братолюбие, братья и сестры, это относится к характеру верующего человека. Это добродетель такая, которую нужно в себе взращивать, воспитывать, приобретать, практиковать, упражняться. Причем это должно быть очевидно для всех. Если есть какие-то добродетели, которые внутри человека созидаются, ну, например, смирение, кто может это увидеть? Это глубоко в сердце у человека. Хотя все, что в сердце, часто оно и наружу бывает, по поведению. Но братолюбие, если оно есть в сердце, оно должно обязательно проявиться снаружи. И мы вот читаем текст 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Здесь написано с 9 стиха. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Оказывается, Бог занимается этим вопросом. Он учит человека. Сам Бог занимается вопросом научить братолюбию. И бывает, если верующий человек неправильно к Богу относится, тогда вот эта учеба, постигать вот это добродетель братолюбия, вот тогда затрудняется. Поэтому нужно, чтобы верующий человек занял правильную позицию по отношению к Богу, позицию веры, позицию послушания, позицию благоговения, почтения Богу. И Бог учит. Конечно же, прежде всего, как учит Бог? Через Духа Святого. Когда Дух Святой открывает нам Писание, и мы созерцаем Иисуса Христа, мы видим, как Он первый полюбил людей, как Он пришел и принял образ слуги, как Он служил бескорыстно, нелицемерно, нелицеприятно, что даже люди некоторые, которые набожны поверхностно были, они упрекали Иисуса. Что это ваш учитель ест и пьет с мытарями и грешниками? Потому что в этих фарисеев такая набожность была фальшивая, что они не почитали даже для себя возможным общаться с низкими слоями людей. Они считали, это нет, я свят для тебя, отступи от меня. А Иисус Христос, Сын Божий, великий Бог Вселенной, воплотившись, пришел к людям и служил, к этим прокаженным прикасался. И говорил, хочу очистить. К слепым этим прикасался, исцелял. Голодных кормил. К трупам прикасался Христос. Мать хоронит единственного сына. Христос подходит, берет его за руку и говорит, тебе, говорю, встань. Мне пришлось на прошлой неделе быть в одной местности. И там поручено было мне, трудные вопросы возникли в церкви, и помочь их разрешить. И вот когда я посетил одну семью, которые создавали трудности и проблемы в церкви, мне нужно было познакомиться, я людей первый раз вижу, а люди уже 22 года в церкви, и нужно было познакомиться и узнать состояние этих людей, и чем им помочь. И вот я задаю мужу вопрос. Человек говорливый такой, вот, особо труда не было его побудить к разговору, вот, словоохотливый человек. И говорю ему, расскажите о вашей духовной жизни. Он думал, что я сейчас его воспитывать буду, а тут я, оказывается, назидаться пришел. Расскажите о своей духовной жизни. Ну и он как бы и начал рассказывать. И он начал рассказывать, как он пытался животных воскрешать. Вот кошечка погибла, вот, и он, значит, пытался ее воскрешать. Вот. Потом там людей пытался воскрешать. По примеру, как Христос это делал. Трупа берет за руку и, значит, во имя Иисуса тебе говорю, встань и все такое. Ну, в общем, дошло до того, что открылось, что жена в него страшно одержимая женщина, посещала до уверования сатанинский культ Сити Дандана. Я такое первый раз вообще слышал, да, что такое есть. Где учат богами быть, там, в общем, такое. Там она такого набралась, багажа, и с этим багажом пришла в общину и делали большой беспорядок. Этих людей, неверующих, пришлось отлучить от церкви. И в церкви радость появилась, мир пришел, благословение, благодать. Братья и сестры, Бог учит братолюбию. Когда я с этим мужчиной беседовал, был задан вопрос, почему ты не ходишь на вечернее собрание? За 22 года он никогда не ходит на вечернее собрание. Ну, он так, знаете, пренебрежительно ответил, говорит, хватит, что я в воскресенье утром хожу, хватит с меня этого. Я вообще с Богом общаюсь, я вот на природу пойду, я вот с природой там общаюсь. Начал его за природу эту расспрашивать, а у него там поклонение идет. Там он с силами природы соединяется, вот, с энергией природы, там впитывает в себя. У него такая бодрость тогда, и все. Хотя он уже, ему седьмой десяток лет, и он такой бодрый, напитанный силой природы, и там сила Бога и сила природы смешиваются, он это все впитывает, и такой, значит, духовный человек, и все такое. Братья и сестры, а братолюбие – ноль. Вот первый признак христианина – это братолюбие. И Господь через Павла говорит, что даже нет нужды об этом писать. Вы сами научены Богом любить друг друга. Когда Дух Святой приходит к человеку, когда человек принимает естество Бога, жизнь Христа принимает, естественным образом возникает вот это движение любви в сердце человека. И тогда хочется и в общении быть с верующими, и хочется вместе трудиться, вместе служить, вместе поклоняться Богу. На этой неделе вот у нас подготовка была к евангелизации, и было очень радостно увидеть, что большинство членов церкви проявили сильное старание и братолюбие, чтобы людей неверующих приглашать на богослужение. И то, что вчера почти полный зал, и на балконе было во Дворце культуры, столько людей пришли неверующих послушать Евангелие, послушать христианское пение, это был великий труд искренне любящих братьев и сестер, которые, начиная с понедельника, усиленно трудились каждый день, и был большой результат. Хотя многие люди не покаялись, но слово посеяно было. Свидетельство об истинной церкви было провозглашено в нашем городе. Людям было напоминание о необходимости искать истину, искать Бога. Как это славно, как это хорошо. Признаки братолюбия. Вот здесь в 6 стихе читаем. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Истинное братолюбие, оно побуждает человека с братом своим, сестрой, поступать жертвенно, самоотверженно, но не корыстолюбиво. Там, где присутствует желание корысти, желание выгоды, даже если помочь другому, то чтобы взамен что-то получить. Так в мире люди поступают. Ты мне, я тебе. А там, где бескорыстное служение другим, там, где мысли направлены, чтобы другому послужить, другому сделать хорошо, вот это признак братолюбия. Нельзя с братом поступать противозаконно. Вы не могли бы мне привести пример, как это противозаконно? Противозаконно, это можно сказать так, вопреки заповедям Христа. Вот это противозаконно. Божий закон Нового Завета гласит, как и в послании Иакова об этом сказано, «Но кто вникнет в закон совершенный?» Кажется, как можно это совместить? Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы. Ну, кажется, закон и свобода, как их можно рядом вообще поставить, два слова? Или уже закон, или уже благодать и свобода, или как-то вот, а тут закон свободы. Кажется, противоречивые два слова вместе. Оказывается, есть эти принципы. Эти закономерности, эти законы. Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Итак, если с братом, сестрой поступки противозаконные, ну вот как был пример, ко Христу приходит один человек и говорит: «Скажи брату, чтобы разделил со мной имение». Оказывается, два брата, у них было наследство, и один из них поступал противозаконно. Не захотел поделить наследство. Не захотел. Это было противозаконно. И это было стыдно. В Коринфе братья в Коринфской церкви не смогли помириться, порешать между собой вопросы, и пошли судиться в народный суд перед мирскими людьми. Это было противозаконно. И апостол Павел говорит: неужели между вами нету ни одного разумного, мудрого человека, кто бы рассудил между братьями? Вообще унизительно, что между вами тяжбы есть. Тяжбы между братьями – это унизительно для церкви, для верующего человека. Этого не должно быть. Тяжбы – это длительно неразрешенные конфликты, неразрешенные споры, неразрешенные вопросы, которые люди носят в себе, обижаются, настраиваются друг против друга. Это тяжбы. И эти тяжбы не должны быть у верующих людей. Это унизительно для верующих. Вот мы читаем, откуда еще братолюбие происходит. Первое послание Петра 1:22 написано: «Послушанием истине, через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Оказывается, возрожденным духовно людям приличествует любить друг друга. Все возрожденные люди призваны любить друг друга. И причем не лицемерным братолюбием. Какое это лицемерное братолюбие? Лицемерное братолюбие, которое различает людей по возрасту. Молодых буду любить, пожилых не буду любить. Или различает по социальному положению. Этот брат занимает высокую должность, этого буду любить. А этот просто пенсионер, не буду любить. Или по принципу материального достатка. Это сестра или брат бедный, не буду общаться и любить. А этот богатый, буду общаться и любить. Это лицемерное братолюбие. Верующие люди призваны к нелицемерному братолюбию. Независимо от возраста, от национальности, от пола, от социального положения, от имущества, от стажа уверования, независимо ни от каких причин, братолюбие искреннее, святое, нелицемерное нужно в себе иметь. И это братолюбие происходит, когда человек очищает сердце свое. Мне тоже в одной местности пришлось вникать в один вопрос, тяжбы между братьями. И когда посмотрел на эти тяжбы, точно понял, что есть нечистота в сердцах. И когда пришлось лично беседовать с каждым, я просто сказал: знаешь что, у тебя нечистое сердце, у тебя есть скверна, расскажи и исповедай. Откуда вы знаете, кто вам сказал про меня? Мне Библия сказала про тебя. Потому что написано, если не очистишь сердце, не сможешь любить нелицемерно. Братолюбия не будет, если грязная душа, нечистое сердце. Тогда человек признается, начинает такие вещи нехорошие рассказывать, о чем стыдно даже вслух говорить. И это втайне у человека. Человек кается, признается, плачет. Слушайте, когда человек очистился, покаялся, исповедался, то смотришь, как елей стал, как шелковый. И тут уже и мириться готов, и прощать, и любить. Все на место становится. Ожесточение в сердце уходит, потому что ожесточение в сердце – это признак нечистоты и скверны. Так только человек исповедался, очистился, все, смотришь, братолюбие, милый такой человек, уже все по-другому отношение. Братья и сестры, если вы замечаете, что у вас мало братолюбия, а как можно заметить? Вы безразличны к жизни братьев и сестер, вы безразличны к их переживаниям и нуждам, вы живете сами по себе в кругу своих интересов. У вас нету времени больного посетить, нету времени жертву общительности созидать, только в своих домашних интересах или родственных интересах, земных интересах. Это признак утраты братолюбия. А значит, есть нечистота в душе. Надо посетить служителя, надо побеседовать, надо исповедаться, надо очиститься, и тогда будет братолюбие от чистого сердца. Второзаконие, 15 глава, 11 стих, вот так написано: «Нищие всегда будут среди земли твоей, поэтому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Вот так. Признак братолюбия – открытая рука. Открытая рука – помочь брату, сестре. Как приятно было на этой неделе, вот, произошло братолюбие такое, практическое. Наши братья из церкви собрались и поехали в соседнюю церковь. И молодой семье помогли в строительстве жилого дома. Бескорыстно, без денег. И сестры поехали. И кушать готовили братьям. Служили. Как это красиво, как это приятно. И не только одному брату. Поехали в другой город, другому еще брату. Помогли в строительстве жилья, в ремонте. Тоже бескорыстно послужили. Потратили свое время, здоровье, силы. Оставили свои труды, заботы. Это нелицемерное братолюбие. Когда оно исходит из чистого сердца, из желания подставить плечо другому. Кажется, зачем это надо? Ехать в другой город, другие там церкви, другие верующие. Или в нашей церкви, например. Зачем это нужно? У меня своих дел хватает. Но так было бы не по братолюбию. Так было бы по-мирски мыслить. А вот когда есть взаимопомощь, рука открытая, братья и сестры, это братолюбие. Оно украшает христианина, оно украшает церковь поместную, оно украшает учение Иисуса Христа. Как приятно в такой церкви находиться, когда чувствуется родство Духа, когда единство Духа, когда напоены Духом одним и любовью. Как это прекрасно! Это настоящая церковь живая. Второзаконие, 22 глава, 1 стих, интересный стих. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, то есть овцу и, или вола. Прибери их в дом твой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, тогда возврати ему. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждою, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклониться от всего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упавших на пути, не оставляй их, но подними их с ними вместе. Удивительные заповеди. За этими заповедями Бог стоит. Его сердце, его мысли, его взгляд на жизнь людей. Если у твоего брата овечка или вол заблудились, отдай назад, послужи. Можно сделать вывод, бережно относись к имуществу твоего брата. Дорожи имуществом твоего брата. Ну а как это к нашей жизни? Ну тут вол упал в яму, да, ну как это? Ну, сегодня вол, ну, в кого? У нас ни у кого волови нету. Или есть у кого? Ну, нет. Ну, сегодня раньше на волах ездили, сейчас на автомобилях. И вот бывает, автомобиль стал. Ну, вот вол упал в яму. И поремонтировать брату автомобиль, это тоже вола вытащить из ямы. Бескорыстно, послужить. Это братолюбие. Или потерянная вещь какая у брата. А какая вещь потеряна? Ну, бывает, здоровье у брата потеряно. И прийти на помощь, прийти послужить, прийти проведать. Как это хорошо, братья и сестры. Это братолюбие. И очень серьезное предостережение. Написано, нельзя тебе уклониться от всего. Представляете как? Это такое строгое предупреждение Бога. Нельзя уклониться от всего братолюбия. Чтобы ты дорожил имуществом даже брата твоего и переживал о сохранности имущества. И тут даже написано, а если брат твой не близко к тебе, а что делать? Забери овцу домой и вола, и пусть при тебе будет. А, при тебе. А это кормить надо овцу, это тратить свой корм надо, ничего себе. Вот. И неизвестно, когда брат будет искать его. Может, через неделю, может, через месяц. А я буду вот это кормить, навоз убирать и переживать. Зачем оно мне надо? Нет. Нельзя тебе уклониться от всего. Братья и сестры, удивительные заповеди Господа о братолюбии. В книге Исаии, 41 глава, вот есть такой текст мы находим, 6 стих. «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись». Братья и сестры, вывод такой. Братолюбие проявляется в том, чтобы утешать братьев. Крепись, не унывай, ободрись, помолиться за брата. Чтобы не унывал брат. Помните, братья и сестры, Когда я объявил и сказал, что в одной церкви есть служитель, диакон, которого большинство детей неверующих. И я попросил помолиться. Этот старец с горькими слезами меня просил молиться за его детей, погибающих. И я тогда и вам поделился этим горем и сказал: «Братья и сестры, давайте сердечно помолимся». Теперь вот он мне звонит, говорит: «Сын покаялся, сын покаялся». Такая радость у меня. Поблагодари церковь свою, поблагодари. Я вот вам передаю, братья и сестры, ваши молитвы услышал Бог. Его сынок, один из шести, кажется, или из пяти сыновей, уверовал. И это радостно. Вот. Это вы проявили братолюбие своей молитвой, своим участием сердечным. Чужую боль приняли как свою. Это реальные ответы на молитвы, братья и сестры. Это красиво. Это наполняет нашу жизнь смыслом, служа другим, видя чудеса Божьи, видя ответы на молитвы. Какая это хорошая жизнь. И сказать своему брату или сестре: «Крепись, не унывай, пройдет это, Бог пошлет вовремя помощь, Бог не опоздает». Поддержать, как это хорошо, это настоящее братолюбие. А вы не можете вспомнить, когда вы последний раз утешали и ободряли брата или сестру? Братья и сестры, это вопрос серьезный. Братолюбие без сострадания и соучастия в переживаниях близких, братьев, невозможно. Матфея 18 глава, 25-35 стих написано: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его». Как поступит? И вам не простит. Истинное братолюбие заключается в том, чтобы от сердца прощать брату его согрешения. Ну и сестре имеется в виду. От сердца. От сердца — это значит, чтобы нигде горечи там не осталось. Чтобы нигде там не скребло на душе. Чтобы не вспоминать и не отвращаться, и не отворачиваться. А любить и общаться и служить. Вот это настоящее братолюбие. Способность прощать немощи, согрешения и дарить любовь. Римлянам 14 глава, здесь тоже признак братолюбия, с 13 стиха. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Оказывается, настоящее братолюбие, оно освобождает от духа осуждения, духа критики. И тогда братолюбие побуждает так поступать, чтобы брату и сестре не подать случая к преткновению или соблазну. И речью своей, и поступками, и действиями. Как бы не подать случая к преткновению и соблазну. Вот настоящее братолюбие, чем руководствуется, какие принципы и желания. Бытие 37 глава нам повествует об Иосифе, который, получив от отца поручение понести братьям хлеб, перемены одежды, он преодолевает длинный путь пешком, опасный путь через пустыни, и говорит: «Я ищу братьев». Спрашивает дорогу к братьям: «Где мои братья? Я их ищу». Братолюбие – это искать братьев. Искать, чтобы с ними общаться. Искать, чтобы им помочь. Искать, чтобы их утешить. Это настоящее братолюбие. И если к тебе брат не идет, ты иди к брату и ищи его. Если к тебе сестра не идет, ты иди к сестре и ищи ее и послушай. В первом послании Иоанна, 3 глава, 14 стих, вот так написано: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Братья и сестры, это строжайшие слова. Это истина, сильно отрезвляющая человека. Очень много среди христианского мира на земле очень много есть фальшивой веры. Когда люди претендуют на то, что они с Богом, и Бог у них в душе, а братьев не любят. И здесь так написано: человек, который не любит брата, пребывает в смерти. Это значит духовно мертвый, это значит не спасенный, это значит, который отделен от Бога, человек во тьме и в погибели. Настоящее братолюбие, оно происходит из жизни, которую человек получает от Христа, ходя во свете, тогда и будет иметь общение с братьями. И дальше написано: «Всякий ненавидящий брата есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Очень серьезные слова. Признак, что мы имеем братолюбие, это любить делом и любить истиною. Это иметь открытое сердце к брату и к сестре для общения и для взаимной помощи. Это настоящее братолюбие. И те, кто имеет братолюбие, они приветствуют братьев. 1 Фессалоникийцам 5:26 написано: «Приветствуйте братьев». Радостно, свято поприветствовать. Деяния апостолов, 7 глава, 26 стих написано: «Вы, братья, не обижайте друг друга». Это когда Моисей пытался братьев помирить, там написано. Настоящее братолюбие, оно в такое положение ставит человека, чтобы не обижать братьев. Братья и сестры, для этого нужно немало упражняться и стараться. Строить отношения так в церкви, чтобы не обижать друг друга, чтобы быть приветливыми, приветствовать друг друга, заботиться друг о друге, утешать друг друга, ободрять. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Найти нежные слова, нежное обращение друг с другом, отсутствие всякой грубости – это настоящее братолюбие. Как в такой церкви приятно находиться, где братолюбие, где климат такой между братьями и сестрами, нежности, чистоты, доброты, участия, взаимной помощи, служения, снисхождения. Какая это красивая духовная жизнь, братолюбие. И мы сейчас помолимся Господу, поблагодарим, что Бог нас сам учит братолюбию. И помолимся, чтобы нам возрастать в братолюбии, и чтобы через это прославилось имя Бога. А кто в нашем собрании есть друзья, которые не знали еще такой жизни, жили в злобе, жили в грехах, были гнусны, ненавидели друг друга, сегодня можно примириться с Богом, обратиться к Богу. Кто разобщен, разобщен друг с другом, с родственниками разобщен, это признак потери или отсутствия братолюбия. Сегодня нужно примиряться с Богом, прийти к Нему, потому что источник любви, источник жизни и света – это Христос. И только принимая Христа, мы научимся настоящему братолюбию. А братолюбие – это зрелость духовная. Духовный рост, он не проверяется по количеству килобайт или мегабайт знаний в голове. Нет, а проверяется по братолюбию. Истинно духовный рост – это когда человек научился нелицемерному братолюбию. Да будет слава нашему Господу, что Он такие перемены в нас делает, такие чудеса над нами сделал, что научил нас, людей, которые по природе эгоисты, себялюбивые, а Господь учит нас в своей школе братолюбию. Ему слава. Будем преуспевать еще более в братолюбии. Аминь.